пацанами, читаем рэп, кидаемся словами, хаваем хлеб. Кто знает, может что-нибудь из этого получится. Ну достучимся до людей, пока пусть учатся. Я сам закончил уже вуз, ищу работу. Все это длится уже не одну субботу. Хотелось бы найти свое место в жизни. Не вдохновляет перспектива в этой каше киснуть, где каждый день, как предыдущий, сковывает руки. Ты не поверишь, тут с ума можно сойти от скуки. В поисках денег потихоньку чувства притупляются. Даже не думал, руки сами опускаются. И хорошо, что есть в душе, мне согревает сердце. На грани перепробовал уже все средства. Никто так не поможет, как лучшие друзья. Хочу, чтобы остались рядом навсегда. Что может интереснее быть, чем эти песни? Ведь я пишу для вас, а вы со мной вместе. Этот альбом я посвящаю тем, кто рядом. Ваше внимание для меня есть награда. Что может интереснее быть, чем эти песни? Ведь я пишу для вас, а вы со мной вместе. Этот альбом я посвящаю тем, кто рядом. Ваше внимание для меня есть награда. Вокруг одни таланты, ну чем я хуже? Наверное, потому что не валялся синий в луже. Или на рифмы не мастак, йо, ну как же так? Ведь я рифмую уже 7-й год подряд. Никто не даст соврать, темы душевные. Еще остались пацаны друг другу верные. Откликнуться на крик о помощи беспомощным. От всей души я посвящаю эту песню им. Они и сами пережили очень многое и строго. Поистине это дорога, и по пути, на вместе будет по пути. Если еще остались силы, то давай идти. Идем вперед с надеждами на будущее через порог. За спинами остались улицы, а прошлое мы будем вспоминать с улыбкой. Бегу на почту я со своей открыткой. Что может интереснее быть, чем эти песни? Ведь я пишу для вас, а вы со мной вместе. Этот альбом я посвящаю тем, кто рядом. Ваше внимание для меня есть награда. Что может интереснее быть, чем эти песни? Ведь я пишу для вас, а вы со мной вместе. Этот альбом я посвящаю тем, кто рядом. Ваше внимание для меня есть награда.